Глава сороковая. Я бегала по городу в поисках бесплатных курсов английского языка. Судя по объявлениям, их было достаточно много, но когда я приходила узнавать подробности, всегда оказывалось, что бесплатен только первый месяц, либо вообще только первое занятие. Я просматривала различные объявления в газетах, интернете и даже на досках объявлений, но после каждого звонка или визита меня ждало очередное разочарование. Оно и понятно. Благотворительностью мало кто хочет заниматься. Мы живем в эпоху капитализма. Однако английский язык был для меня далеко не такой сложной проблемой, как зубы. В конце концов, я могу купить самоучитель и начать заниматься дома. Да, будет сложно, и не будет возможности кому-то задать вопрос. Но все равно это даст какой-то результат. Мне хотелось добиться хотя бы первого выезда за границу в качестве манекенщицы. Первый гонорар бы покрыл все расходы на зубы и курсы языка. Но чтобы получить этот гонорар, нужны финансовые вложения. Круг замыкался. Родители никогда не дадут мне на это денег, даже если бы у них было их навалом. Уехать за границу я могла только молча, никому ничего не сказав. Слушать причитания и наставления родственников я бы не смогла, и вполне возможно, что сдалась бы под их давлением. Поэтому уехать я планировала тайно. Со временем они бы смирились с моей деятельностью, особенно если бы я им помогала финансово. Но сейчас они и слушать ничего не захотят, особенно о финансовых вложениях. Очередное объявление о бесплатных курсах я увидела на плакате деревянного дома, который находился совсем недалеко от моего. Разумеется, я решила зайти. Я поднялась на крыльцо и увидела на дверях табличку с надписью «Дом молитвы». Я понятия не имела, что это значит. Было ясно, что это религиозное заведение, но назвать его церковью было нельзя. Да и часовней тоже. Хотя я не очень хорошо во всем этом разбиралась. Я открыла деревянную дверь, она громко скрипнула. Внутри обстановка была похожа на католическую церковь. Везде стояли скамейки. В углу была женщина, которая повернулась на скрип двери и увидела меня. Она подошла ко мне, улыбнулась и поздоровалась. «У вас там объявление?» — неуверенно сказала я. Мне казалось странным вести здесь такой разговор по поводу курсов английского. «Да, все верно». Женщина была неестественно умиротворенной, как это обычно бывает в церквях. Но сейчас меня успокаивало это ее состояние. Я так устала от суеты, которая творилась у меня в голове и в жизни, что даже подумала на секунду, а не приходит ли мне сюда иногда для того, чтобы успокоиться. «Это занятие?» — неловко спросила я. Мне хотелось добавить. «А они точно бесплатные?» Но я постеснялась. «Да, они преподаются носителями языка, американцами». «Ого!» — не сдержалась я. Это меня по-настоящему поразило. «Они бесплатны». Она словно прочитала мои мысли. «Проходят дважды в неделю и начинаются в ближайший понедельник в 6 часов вечера. Проходят прямо здесь». Она окинула взглядом помещение, в котором мы находились. «Здорово! Я приду!» Мне было неловко более отнимать ее время, я попрощалась и вышла. Дверь также громко скрипнула мне на прощание. Я спустилась по крыльцу и еще раз осмотрела здание. Снаружи это был обычный деревянный дом бирюзового цвета, как и масса других на этой улице. А там, оказывается, курсы английского языка проводят. А с виду и не скажешь. Это было странным, но я старалась об этом не думать. Курсы английского в религиозном заведении – ну и что? Всякое бывает. Наверное. Тем более женщина произвела на меня исключительно положительное впечатление – а информация о том, что курсы преподаются американцами, вообще произвела фурор. Разумеется, что учить английский с носителем языка – это гораздо круче, чем с русским преподавателем, большая часть которых никогда не была в англоговорящих странах, и, скорее всего, научит тебя жуткому русскому акценту и давно неактуальным фразам. Мне бы не хотелось тратить время на язык, который устарел или не актуален. Я вообще не люблю тратить время зря. Поэтому эти курсы могут стать действительно моей находкой. Если все действительно так хорошо, то это просто подарок судьбы, а не курсы. Ко всему прочему, еще и рядом с домом. А значит, мне не придется тратить время на то, чтобы добираться куда-то на другой конец города. И я внесла в свое и без того плотное расписание занятия по английскому.